Глава 8. Увы, сотрясение мозга не могло растянуться на несколько дней. Оно продолжалось всего 14 часов, в течение которых Гарри беспробудно спал, и примерно в 10:30 следующего утра он почтил нас своим присутствием. Я была на кухне одна, готовила йоркширский пудинг на обед, и тут он ввалился, соблазнительно распахнув до пупка халат в огурцах, почесывая голову в колтунах, моргая сонными зенками и широко зевая. На подбородке красовался большой синий фингал. Приблизившись, он робко его потрогал. «У меня на подбородке огромный синяк», — удивленно проговорил он. «Откуда он взялся, Рози? Неужто мы вчера вечером играли в лошадки? Мне казалось, что я слишком нажрался, чтобы вытворять такие штуки». «Синяк ты заработал после того, как последовательно оскорбил всех членов моей семьи. Вчера за ужином Майлз вмазал тебе в челюсть». «Ах, да, точно. Теперь я все вспомнил. Перебрал немного с выпивкой, да? Плохо отозвался о родственничках. Ох, небось, я теперь у них в немилости. Ну, извини». «Никаких проблем», — пробормотала я, яростно взбивая тесто. «Никаких проблем, Гарри, ведь ровно через 24 часа я делаю ноги. Собираю чемоданы и гружу их, Айва, хомяков и черно-белую морскую свинку Вольво. Не позднее, чем ты загрузишься в такси в понедельник утром и поедешь в клуб обедать с Боффи». «Мне так стыдно, крошка Рози». Я обернулась. Он уже 100 лет не называл меня «крошка Рози». И в его глазах я заметила выражение, которого не видела уже давно. Самую малость смирения, каплю раскаяния и даже крошечную мольбу о прощении. Я сглотнула комок. «Все в порядке, Гарри. Хотя знаешь, ты и в самом деле превзошел самого себя». «Знаю». Повисла тишина. Он наполнил чайник и поставил его на конфорку. Тесто было готово, но я продолжала мешать его венчиком, чувствуя, как он топчется позади меня и понимая, что он еще не все сказал. Он откашлялся. «Рози? Я тут подумал. Может, нам с тобой съездить в отпуск или придумать что-нибудь такое? Только ты и я. Оставим Айва с твоими родителями. Мы не были в отпуске с медового месяца, и нам обоим это пойдет на пользу». Я тяжело вздохнула. «Ты всегда твердишь, что нам нужно выбраться куда-нибудь без посторонних, без Боффи, Шарлотты и прочей компании. Так почему бы и нет? Мы могли бы поехать в Шотландию, в Испанию, на Майорку. Развлечемся немного, хочешь?» «Гарри, это бесполезно», — тихо проговорила я. Я все сказала и приняла решение. Последовало молчание. Я уже подумала, понадеялась, что он снова начнет расписывать свою страшную месть. С этим было бы легче справиться, чем лстивыми попытками меня умаслить. Но он этого не сделал. «Прошу, Рози, не думай, что я безнадежен», — сказал он и тихо добавил, хихикнув. «Сама подумай, кому еще нужен старый зануда вроде меня». Я чуть было не повернула голову, но вовремя удержалась. Не хотела смотреть ему в глаза. Даже Гарри мог показаться, если недостойным любви, то достойным жалости. Именно это мне хотелось видеть меньше всего. Но он подошел к барной стойке, вынудив меня посмотреть ему в лицо. «Мы могли бы начать заново», — не унимался он. «Я могу измениться, правда? Бросить пить, стать тебе хорошим мужем, и я не шутил насчет работы. Я уверен, ты забудешь о том глупом мальчике-тинейджере, Рози. Забудь ту лапшу, что он навешал тебе на уши. Он всю голову тебе заморочил. Прошу, Рози, не позволяй ему встать между нами». «Гарри, извини, но я не передумаю, я ухожу. Ухожу от тебя, и другие мужчины тут ни при чем». С минуту он молча смотрел мне прямо в глаза, потом отвел взгляд, и тоном капризного приказа, куда более привычным для меня, нежели интонация жалобы, попросил. «Не приготовишь ли ты мне завтрак, Рози? То есть, имея в виду, что теоретически я все еще твой муж, как бы утомительно это ни звучало». Я вздохнула с облегчением. «Слава Богу, что у Гарри вечно пустой живот». Слава Богу, что в его жизни нет ничего важнее еды. «Мне совсем не трудно, мило», — пропела я, потянувшись за сковородкой. «Два яйца или одно?» «Два, и поскольку я не ввязываюсь в войну на голодный желудок, пойду-ка я в сад наберу грибов, чтобы добавить в омлет». «Рада, что ты не потерял аппетит, Гарри». «О, чтобы это произошло, одного лишь выстрела в спину мало. Ты не понимаешь, во что ввязалась, Рози». И вот, оставив за собой атмосферу «не смей со мной связываться», он развернулся и в развалочку пошел прочь, направляясь в конец нашего сада, где лес пересекал поле, и даже в это время года обильно произрастали лесные грибы. Я подошла к окну рядом с раковиной и стала за ним наблюдать. Он торопливо семенил по лужайке, шлепая тапочками по мокрой траве. Халат развивался у колен, тяжелый зад колебался из стороны в сторону. Со стороны холма появился Майлз и мой отец. Увлеченные разговором, они двигались прямо на Гарри. Поравнявшись, Майлз и Гарри поприветствовали друг друга коротким и вовсе невраждебным кивком. «Значит, дуэли не будет». Я вздохнула с облегчением и, вернувшись к йоркширскому пудингу, вылила его на шипящую сковородку. Щелкнула входная дверь. Вошли Майлз и папа. Я слышала, как они тихими голосами обсуждают севооборот и малую урожайность из-за дождей. Подглядывая в открытую дверь кухни, я проследила, как они прошли в гостиную к маме и Филли, которые сидели на ковре с детьми и вырезали бумажных куколок из бизнес-раздела «Санди Таймс». Гарри вернулся через несколько минут, хрипя от непривычной физической нагрузки и сжимая в горстях добычу. Две большие пригоршни чудесных, свежайших грибов. Он бросил грибы на стол, и тут вошел мой отец. «А, Гарри, ты проснулся. Надеюсь, не держишь на нас зла?» «Что вы, Гордон, как можно? С побитым чувством собственного достоинства приношу искренние извинения. Не пойму, что на меня нашло». «Думаю, во всем виноваты виски. Кстати, я и сам бы не отказался от глоточка. Пап, сейчас 11:45. Значит, осталось еще 15 минут, но это мой дом. Я хочу выпить, так что так оно и будет. Вижу, ты собрался завтракать, Гарри. Не стану тебе предлагать». Гарри проводил его взглядом, разрываясь между двумя своими пристрастиями, как маленький мальчик, который смотрит заставку любимой телепрограммы. И тут родители сообщают, что можно пойти в зоопарк, но только выйти нужно немедленно. Спиртное победило. «Рози, милая, перебери за меня грибочки, ладно, а потом обжарь по-быстрому, хорошо? Неприлично твоему старику пить в одиночестве, я мигом». Я улыбнулась, мне, как и Гарри, было известно, что в этом доме возможность выпить выпадала нечасто. Зная предрасположенность Гарри к излишествам, папа строго следил за шкафчиком с напитками. Я разбила яйца в сковородку и уныло размешивала их лопаточкой. Неужели теперь начнутся омерзительные дрязги? Гарри явно не собирался отпускать меня по-хорошему. «Черт, черт, черт!» Я вздохнула и принялась перебирать грибы, осматривая перепонки. По счастливой случайности в нашем саду росли потрясающие лесные грибы, но некоторые из них были слишком уж хороши, поэтому нужно было как следует их проверить. Помню тот удивительный случай, когда мамочка приготовила на ужин суп из белых и боровиков, и на следующий день мы все встали с круглыми глазами. Всю ночь нам снились расписные порнографические сны. Да, всегда есть риск нарваться не просто на галлюциногенный грибок. И поскольку в далеком кулинарном прошлом я ходила на курсы к Антонио Карлуччо, специалисту-микологу, на мне лежала обязанность убедиться в том, что грибы не кишат смертельными спорами. «Сегодня мне не очень повезло», — мрачно думала я, тыкая грибные шляпки. «Вполне обычные грибочки. Пара белых, пригоршни лисичек, еще пара-тройка разновидностей, но ни одного гриба, от которого Гарри стал бы давиться, потом бы побагровел, схватился за горло, прохрипел яд и печальной тушей рухнул бы на пол. Я уменьшила огонь, положила в бокал лед и пошла в прихожую, где под лестницей стоял наш шкафчик со спиртным. Там я намешала себе мощную порцию джин-тоника». На минутку присела на нижнюю ступеньку, болтая кусочками льда в стакане и смакуя свою фантазию. «Вот это было бы здорово», — мечтательно размышляла я. «Ядовитый гриб. Противоядие еще не найдено. Пара дней в интенсивной терапии, недолгая кома, а потом пшик. Задерните шторку вокруг этой койки». Я улыбнулась и хлебнула своего коктейля. «Как изумительно удобно все бы вышло. Не надо ни развода, ни судебного разбирательства, ни родительской тяжбы и заеба. Все получилось бы менее грязно, более окончательно, и вместе с тем принесло бы больше удовлетворения». Я уставилась в свой почти пустой бокал. Нахмурилась. «Неужели это серьезно, Рози? Собираешься улизнуть в лес, сорвать одну из тех желто-зеленых поганок, которые всегда казались нам подозрительными. Потом тайком пробраться в дом и кинуть ее в сковородку? «Ха, почему нет?» — пискнул маленький голосок в моей голове. «Неужто кто-то окажется умнее тебя? Неужто тебя хоть кто-то заподозрит? Ведь Гарри сам собирал эти грибы, не так ли? Ты здесь ни при чем, и никто не слышал, что он просил тебя их перебрать. Нет свидетелей этого разговора, а он уже не сможет проговориться, так что терять тебе нечего, черт возьми». Мое сердце бешено забилось. «Только подумай, Рози, никаких судебных разбирательств, никакой гнусной проверки на отцовство, и не будет мерзкой клеветы, что я плохая мать. Айва не пострадает». Я смотрела, как на дне стакана медленно тает лед, потом заглянула в соседнюю комнату. Мамочка громко и хвастливо говорила с кем-то по телефону, наверное, с Марджери. Папа с Майлзом сидели в креслах, спрятавшись за раскрытыми газетами. Филли играла на полу с детьми, показывая им, как рисовать круглые блюдца. Гарри приткнулся у камина. Облокотившись о каминную полку, вытянутой рукой, он стоял спиной ко мне и медленно потягивал виски, до сих пор в халате. Выскользнуть за дверь, незамеченное, было бы минутным делом. Собрать урожай. Я мигом бы вернулась и пожарила поганки. Медленно, очень медленно я поднялась. И вдруг Гарри обернулся. Его взгляд зацепил меня, как колючая проволока. «Мой завтрак готов?» Я вспыхнула, виновато вздрогнув, и при этом пролила остатки джин-тоника на юбку. «О, да, наверное, извини, я пойду посмотрю». «Нет, я сам пойду». Он поставил виски и злобно сверкнул глазами. «Господи, Рози, пока ты там копаешься, уже пора обедать». Филли подняла голову и возмущенно на меня посмотрела, но я была рада, что он ушел. Рада, что сам пошел возиться со сковородкой. Отряхнув мокрую юбку, я заметила, что рука у меня дрожит. Прежде чем присоединиться к другим в гостиной, я постояла минутку, держась за перила. Меня все трясло, я схватилась за лоб, он взмок. Ну и дела. Только что я собиралась отравить своего мужа.